Глава 70. Вечером 17 декабря в доме Старлинг раздался звонок. Звонили в дверь. Выглянув в окно, она увидела, что на подъездной аллее за ее мустангом стоит машина федерального исполнителя. На ней прибыл Бобби, тот самый исполнитель, который доставил ее домой из больницы после перестрелки на рыбном рынке Феличиана. «Привет, Старлинг!» «Привет, Бобби! Входите!» «С удовольствием, но прежде я обязан вручить вам уведомление». «Какого дьявола? Вручите мне его дома, где, по крайней мере, тепло», — сказала Старлинг, окаменев внутри. Уведомление, напечатанное на официальном бланке генерального инспектора Министерства юстиции, предписывало ей явиться 18 декабря в 9 утра в центр Эдгара Джей Гувера, где должно состояться слушание. «Вас подвести завтра?» — спросил федеральный исполнитель. «Очень вам благодарна, Бобби», – покачивая головой, ответила Старлинг. «Но я поеду на своей машине. Хотите кофе?» «Спасибо, не надо. Мне так жаль, Старлинг. Бобби явно хотелось удалиться как можно скорее. Ваше ухо, кстати, выглядит прекрасно», – закончил он. Когда Бобби подавал машину назад, она, стоя у дверей, махала ему рукой. Письмо просто предписывало ей явиться. О цели слушания ничего не сообщалось. Арделия Мэп, ветеран всех междоусобных войн ФБР и заноза в заднице сообщества старых приятелей, тут же заварила подруге крепчайший целебный чай по рецепту своей бабушки. Считалось, что этот чай способен серьезно повысить умственные способности пьющего. На Старлинг напиток этот всегда наводил ужас, но избежать страданий возможности не было. «Генеральный инспектор ни хрена тебе объяснять не обязан», постукивая ноготком по письму, вещала Арделия. «Если к тебе имеет претензии комиссия по служебным расследованиям ФБР», продолжала она между глотками волшебного напитка, «или, не дай бог, комиссия по служебным расследованиям Минюста, то они должны тебе сообщить детали и ознакомить с документами. Они должны дать тебе эту проклятую форму 645 или 644 с изложением обвинений. Если ты обвиняешься в уголовном преступлении, то имеешь право на адвоката и на все те привилегии, которыми обладает любой жулик или мошенник. Разве не так?» «Красиво излагаешь». «Именно. Короче, в этом случае ты успеваешь их надуть и залечь в нору. Совсем иная хрень, генеральный инспектор. Это фигура политическая, имеющая право принять к рассмотрению любое дело». «И ты считаешь, что он принял это?» «Только потому, что Крендлер не перестает гундосить своему шефу в задницу. Как бы то ни было, но если ты пожелаешь обратиться к закону о равных возможностях, я дам тебе все нужные статьи». «Теперь слушай меня внимательно, Старлинг. Ты должна потребовать у них, чтобы вся процедура записывалась на пленку. Генеральный инспектор не привык подписывать печатные протоколы. Лонни Гейнс по этому поводу устроил у них большую бучу. Они ведут стенограмму всего того, что ты говоришь, и иногда случается так, что позже запись меняется. Первоначальную расшифровку стенограммы там не показывают». Когда Старлинг позвонила Джеку Крофорду, ей показалось, что она подняла его с постели. «Я не знаю, в чем дело, Старлинг», — сказал он. «Попробую выяснить. Точно мне известно лишь одно. Завтра я там буду».